Глава десятая. Как тихо. Шевченко лежал с открытыми глазами. Комната, куда его поместили на ночь, была не очень большой. Может быть, из-за этого, при всей неуловимой казенности обстановки и ощутимой необжитости, она сохраняла тень уюта. Старая массивная мебель, абажур красивый, но абсолютно старомодный. А в углу, словно из детских воспоминаний, всплывшая радиола «Эстония», громоздкая, на тонких полированных ножках. Хорошая, кстати, радиола. Полностью содранная с какого-то грюндика 50-х годов, но... Николай откинул одеяло, прошел по комнате, осторожно повернул регулятор громкости. Радиола щелкнула, оживая. Засветилась шкала, затрепетал зелеными крылышками индикатор настройки. «Надо же! Работает!» Да, такой антиквариат рука не поднимется выкинуть и заменить сияющей соневской системой. Он покрутил настройку, глядя, как скользит по шкале стрелка, стремительно соединяя Хельсинки и Берлин, Оттаву и Бухарест. Господи, кому пришла в голову эта странная мысль разметить диапазон названиями городов, манящими и несбыточными приметами дальних стран? Понимал ли неведомый дизайнер, что... На десятилетия вперед определил тысячам мальчишек место у радиолы, на коленях, прижимаясь лицом к шкале, пытаясь выловить среди громких, бравурных маршей и рассказов о посевных чужую речь, аромат дальних странствий, перезвон часов на готических башнях и шорох волн на недоступных берегах. Шевченко остановился, когда в динамиках задрожала мелодия, тонкая и печальная, пробившаяся сквозь шорохи помех и скрип атмосферы. Привет из детства. Из 50-х, когда мир был так прост и понятен, когда так легко было мечтать, когда впереди был лишь свет. Скрипнула дверь. Шевченко повернулся, понимая, как нелепо сейчас выглядит. Немолодой, небритый мужик в семейных трусах и майке, припавший к древнему приемнику. «Хорошая машина!» — сказал парень, остановившийся в дверях. Один из вчерашних охранников. «У моей бабушки была такая. Я всегда пытался поймать что-нибудь необычное». Шевченко молча кивнул. Их словно связало тонкой нитью, перекинутой через десятилетия. Что-нибудь необычное. «Рашид Гулямович вас зовет». Охранник словно бы и не настаивал. «Я скажу, что вы умываетесь. В ванной все должно быть приготовлено». «Спасибо, я сейчас». Шевченко поднялся, с сожалением выключая Эстонию. «Вы потом в кабинет проходите», — сказал охранник. «Помните, куда идти?» «Да». Шевченко покачал головой, глядя на закрывшуюся дверь. «Ого, доверие! Посланник власти видит его насквозь. Удивительно, когда он сам-то себя не всегда понимает». «Странно, это вышел коктейль. Два стакана водки, когда организм еще не справился с действием феномина. Карамазов выпроводил Камчатского почти в 3 часа ночи. Идти тому недалеко, авось ничего не случится». Голова звенела, словно стала хрустальной, и мысли, как вспышки, быстрые и нефиксируемые. В теле будто электрический заряд. Хочется действовать, бежать, стрелять. Стены кажутся далекими, уходящими в бесконечность, а каждая буковка на рыжих газетах отчетлива и полна тайного смысла. «Выходи!» — пересекая комнату, крикнул Илья. «Я жду!» Голая лампочка на шнуре слепила. Карамазов поднял руку, коснулся раскаленного стекла, сжал ладонь. «Это ведь самый простой метод прогнать свет, верно?» Лампочка хрустнула под пальцами. Он разжал ладонь, не ощущая ни ожогов, ни мелких кровоточащих порезов. Илья, спотыкаясь, побрел по бесконечной комнате, упал на тахту. В глазах беснуются разноцветные круги. Но это уже не свет, это приближение тьмы. «Выходи!» — заплетающимся языком прошептал Илья. Вспышка. Вспышка тьмы, взрывающаяся сквозь сомкнутые веки. «Слабак! Нет!» Карамазов не удивился тому, что не пришлось дожидаться сна. «Все менялось, все стало по-иному. Ты обманула!» Жалость в бесплотном голосе. Или ему показалось? «Нет, Я переоценила тебя. Но ты лучший, кто у меня есть. А они? Кто стоит за ними? Не все ли тебе равно? Им помогают больше. Ты зря пил. Выбрось все, что в тебе. Выбрось грязь. Это был приказ. Или что-то сильнее приказа. Илью сбросило с тахты. Он замер на корточках, и его тошнило все сильнее и сильнее. Выворачивало наизнанку и от запаха водки. И, не подумавши всосаться, мутило по новой. «Хватит! Чего тебе не хватает?» Илья, задыхаясь, встал. Посмотрел во тьму. «Силу!» «Я дала тебе все, что нужно». «Нет, этого мало, мало!» «В тебе есть все. Ты не видишь себя». «Они уходят, они обманывают, они сильнее меня!» «Опять будто ирония. Ты еще не столкнулся с главными врагами. Может быть, я ошиблась в выборе?» «Нет! Дай мне силу!» Он уже не просил, требовал. Тьма перестала служить ему, но перестала и властвовать. Илья стоял, раскинув руки, и звенящая мгла вокруг была лишь частью его. «Дай мне себя!» — прошептал он. «Приди! Я сделаю все!» «Что это? Страх во тьме? Почему ты молчишь?» «Я решаю». «Сколько лет?» Илья стоял, покачиваясь уже не от алкоголя. Он даже забыл, что пил сегодня. «Сколько лет я служил тебе, а думал, что ты мне служишь. Не молчи теперь! Не молчи!» Он вцепился в воротник. Рубашка душила. Рванул, затрещала ткань. Пуговицы испуганным градом ударили по стене. Дернулся, выбираясь из одежды. Выползая из джинсов, из пропотевшего белья, тихо шипя, как змея, сбрасывающая шкуру. У него наступила эрекция, но Илья даже не почувствовал этого. Стоял, раскачиваясь, ловя ладонями тьму, и тьма ускользала, колыхалась вокруг. «Сучка!» — почти ласково сказал Карамазов. «Приди!» Его швырнуло к стене, когда тьма вошла. Всосалась сквозь поры, черными молниями вонзилась в зрачки. Илья взвыл, переламываясь. «Много, слишком много силы, но слишком много не бывает». Минуту он катался по полу, выгибаясь в судорогах, рвя скрученными пальцами раскиданные рукописи. Это было каким-то безумным актом, совокуплением с тьмой, с пустотой, с обрушившейся силой. Потом он захрипел, замер, не в силах выдохнуть, и сожженный воздух огненным комом заворочился в легких. Лишь секунда, но он был на грани, той самой, куда так часто отправлял других. Потом Карамазов задышал вновь, ровно и спокойно. Он спал. Ему снился поезд, в котором ехали писаки. И другой поезд, где профессор пытался задремать, а пацаны давно уже спали. Снились две девушки на узкой кровати, обнимающие друг друга. Все они такие. И политикан, сидящий в кабинете перед зеленой лампой. Карамазов улыбнулся во сне. «Силы слишком много не бывает».